ЦЦЦАО. Є, ага. Константа і центр. Я. В 91-м, когда союз растаял, взрослые дяди делили страну, часто стреляя. Нам досталась свобода, паленая водка, джинсы, варенки и музыка в китайских колонках. Взгляды косые, левые кроссы, кассеты с западными фильмами про отморозков. Новая жизнь кого-то вынесла за борт, кому-то дала правду, кому-то в руки карты. Бизнесмены и эмигранты все смотрели на запад, а у нас был красный закат. Полотна алые сменяли триколоры, тогда они давали новую веру народу, что жить будем сладко, прямо как в Штатах. В это верили многие, но не мой папа. Он продал хату, взял третью жену и собаку и улетел без билета обратно. Шереметьево 2, Сан-Франциско, город в стиле диско. Группа Кармен пела в своей песне. Первые письма были написаны без оптимизма и были пронизаны удивлением чистым. Насколько быстро кончаются деньги, и совсем другой менталитет у людей. Ночь сменяет день, чужой стране, где нет березовой рощи и капели по весне, редко падает снег, все в кредит, а сказками из Голливуда промывают мозги. Мы носим их одежду, смотрим их фильмы, ездим на их машинах и копируем их клипы. И я хотел бы там оказаться хотя бы раз, но по гостевой у меня уже 10 отказов. Для меня туда путь заказан, может, файл отмечен красным, не вариант подавать на эмиграцию. Так что я остался с российским паспортом, бандитами, коммерсами и кооперацией, Горбачевым, Ельциным и его демократией. Но нет желания отсюда уезжать. Жигули, бублики, вьюги, водка, мороз, дураки, дороги или бьюики, бургеры, брукли, наберка. Включай мозг и плати налоги. Странно, у них зеленые, у нас деревянные. Там Джоны, а тут Иваны. Через оба океана мы шлем саламы. Ну че вы, как там сами, парни? Ну и мы нормально. Ну как ты там, пятиэтажечка? Да я, ты че, с утра на пяточки прыгаю с японок на гидропоне. Там в полик на пятихаточку, там гаш мучу, когда в обраточку. Да не, я тут с концами, залип порядочно на этом буржуйском пяточке. Теперь ты в пробочке, я в трафике. Ты долбишь там, я пафую. Тут мусора у вас легавые. Ты на кумарах, у нас заблейзанный. У вас подъезды, у нас стеркейсы. Посреди двух океанов одурманенной псевдосвободами. Выкупаю ведь, ну знаешь, не парюсь, каюсь, теряю навыки. Если рыба, то ты плавай, кит. Где инженеры начинают с водителя, где, может, похоронят родители, где расчет на действительность, силовая нерастительность, слова это бдительность. И там, где спать непростительно, потянись погостить у нас, а? Потянись погостить у нас, а? Потянись погостить у нас, а? Подтянись, погостить. Все так же хлещем русскую, не закусываем. Граммы на весу сбрасываем. На весах все на нули сбрасываем. А вы думали, тут повидло ананасовое? Но вам не то показывают. Пока мы тут сказанным, нам намазано коньяк и викинги. Еще полтинник был в ничке, она возьми и выкини. Все так же лечимся книгами, не гони. Спокойно едем, салам всем детям. Еще надо заехать на 9-й экзит. Там воду концы, обратно по Гатласу. На сдачу два дача, близнецы. Потом у Саши блинцы. Вроде все ништяк, но здесь не наши отцы. Не наши отцы здесь, Керри. Константа, центр. Жигули, бублики, вьюги, водка, мороз, дураки, дороги или бьюики, бургеры, брукли, наберка. Включай мозг и плати налоги. Странно, у них зеленые, у нас деревянные. Там Джоны, а тут Иваны. Через оба океана мы шлем саламы. Ну чё вы, как там сами, парни? Ну и мы нормально. Я по району, а ты походу по худу. Мы не знакомы, я про погоду не буду. Давай цепляй бланты, у меня штакеты были в нычке. Центр, Константа, проверяй личку. Давай, бразильеро, с центра прямо на МКАД. Оттуда на Баслтон-авеню, на ебливый Брайтон-бич. Там, где охуенная погода, там, где много снега. Именно туда.